Резко отрицательный взгляд Шелли подчеркивался Элизой. «Ваш муж находит деньги, чтобы платить по долгам Годвина, который его сосет, и жена которого принимает вас так нелюбезно, находит деньги, чтобы платить штрафы за разных писак, но на то, чтобы одеть прилично свою жену, у него нет денег. Если он считает ненормальным, что молодая и хорошенькая женщина желает нравиться, то он глупец и квакер. Когда же одеваться, как не теперь, в 18 лет?» Элиза охотно принимала офицера майора Райана, которого Шелли встретили в Ирландии и опять нашли в Лондоне. Он также был того мнения, что такая прелестная женщина, как Гарриет, имеет право на жизнь более сообразную с ее действительными вкусами. Она сама готова была этому поверить. Для нее эта латынь и эта философия были большим напряжением. Напряжение не было для нее мучительным, потому что она любила мужа и восторгалась им. Но, обратившись к посещению магазинов и к предрассудкам, она точно окунулась в свою природную стихию, как это произошло с Шелли, когда он сблизился с Ньютонами. То живое и бьющее ключом удовольствие, которое она находила в этом времяпрепровождении, представляло резкий контраст с той несколько принужденной старательностью, которую она вносила в свои уроки. Шелли думал, что всему виной пребывание в Лондоне с его соблазнами. Он возымел мысль, столь естественную у влюбленных, чувствующих, что в их совместную жизнь прокралась какая-то еще смутная тревога, поехать и опять повидать те места, где любовь их была еще свежа. Заложили знаменитую коляску Гарриет, Шелли занял 500 фунтов, подписав вексель на 2000, подлежавший уплате из будущего наследства, и в сопровождении Лизы отправились в паломничество в Кесвик и Эдинбург. Оживленная и разнообразная жизнь во время путешествия заставила забыть о многих вещах, и они вернулись в Лондон, чувствуя себя счастливыми, но вскоре по возвращении разлад опять стал очевиден. Гарриет и Элиза требовали нарядной квартиры, элегантного образа жизни, туалетов, лестных знакомств. Шелли еще больше, чем все эти вещи, была ненавистна мысль, что у жены его могут быть подобные желания. Он все еще любил ее, но не мог подавить в себе беглых вспышек презрения. Их навестил Хогг. Он нашел Гарриет совсем оправившейся от родов, более хорошенькой и розовой, чем всегда, но она больше не предлагала читать ему вслух мудрые наставления Идоминея и просила его сопровождать ее к модной портнихе. Там она исчезала, оставив Хогга на тротуаре. Он нашел, что она сделалась скучной особой, и так как мужчина редко бывает снисходителен к женщине, которая его отвергла, то не скрыл своего впечатления от Шелли, который сам плохо скрывал свою досаду. Супруги Шелли дошли таким образом до опасной стадии признаний и жалоб посторонним. Мадам де Бонвиль пригласила Шелли и Хогга провести у нее несколько дней на даче, и они с радостью согласились. Там они нашли ее дочь Корнелию, хорошенькую и образованную молодую женщину, и сестру мистера Ньютона. Для Шелли опять вернулись прежние вечера с их восхитительными впечатлениями. Он назвал мадам де Бонвиль Меймуна по имени героини любимой поэмы. У этой героини лицо было, как у молодой девушки, хотя волосы были седые. Прекрасная Корнелия давала им уроки итальянского языка, а мадам де Буанвиль своим чистым голосом излагала совсем не строгое учение французских философов: «Наслаждайся и доставляй наслаждение, никому не делая зла, вот вся нравственность».